А вот попытаем судьбу. Атрид поглядел на Киру. Если черное, не взыщи. Но а красное? Не, обреченно помотал головой Дениска. Не выпадет красное, не проха. А если все-таки ред? Взволнованно спросила Кира. «Побачимо», — неопределенно пожал плечами Атрид. «Вот коли будет ред, тогда и поговорим». Что-то было в его голосе, что-то такое. Кира покосилась на дверь, вдруг отчаянно пожалев, что поддалась порыву и отозвалась на имя Дездемоны. Ничего бы с ней не случилось, просидела бы до утра где-нибудь в скверике. Но было поздно. Крупье принял, как ставку, последнюю бутылку перцовой настойки, еще остававшуюся неоткупоренной, и взялся за рулетку. Кира стиснула пальцы. Она никогда не бывала в казино, не имела необходимой для выигрыша веры в удачу. Поэтому просто-таки глазам не поверила, когда красная все-таки выиграла. «Год!» — сказала она потрясенно, но ее голос заглушил дружный хор рыбаков. «Даешь стриптиз! Даешь стриптиз!» «Господа, господа!» — мгновенно проснувшийся крупье замахал руками. «Господа, прошу тишины! Вынужден разочаровать вас, но...» «Девочки уже ушли. Можете проверить, гримерная открыта». «Как это ушли?» — тонким мальчишеским голосом воскликнул Дениска. «Сейчас же еще четырех нет, а вы до пяти должны работать». Крупье строптиво дернул плечиком, но, когда Атрид отозвался Дениске тяжелым грозным эхом, он быстренько обрел дар речи и забормотал, что, мол, господа рыбаки сами признались, что проигрались в прах. Это дошло до девочек. А им ведь... И так надоело сидеть в гримерной, бездельничать. Ну и, словом, красное вполне могло бы и не выигрывать. — Нет, это никуда не годится, — рассудительно сказал Атрид. — Ежели красное, должен быть стриптиз. — Да, еж стриптиз, да, еж стриптиз! — с новой силой загалдела команда, и жуликовато древнегреческие глаза Атрида остановились на Кире. «Ну вот что, Дездемона, веско бросил он, или как тебя там? Красная выиграла, я от своего слова не отступлю. Но только и ты нас уважь. Сбацай там на сцене чего-нибудь этакого железного», — он неопределенно пощелкал пальцами, — «сама понимаешь. А то посулить ты всякое можешь, а там, в тамане, ищи тебя потом, свищи». Долго при свете месяца мелькал белый парус меж темных волн, почему-то вспомнила Кира. «Знаю я вас, капиталистов!» — сурово продолжал между тем Атрид. «Через вас вся гниль и пошла! Через вас союз лопнул, Крым хохлы загребли! Через вас, Феодосии, где я в школу бегал пацаном, открылись вот такие мерзопакости!» Он обвел рукой безрадостное, унылое помещение эротического казино. «Девчонкам в школу надо ходить, они тут задницами вертят, да титьками трясут!» Он погрозил Кире кулаком. Она с изумлением повела глазами и обнаружила, что экипаж, только что смотревший на нее с вожделением, теперь дружно свел брови и поджал губы. Ей даже почудилось, будто рабочие руки сжимаются в мощные кулаки. Серпов и молотов, правда, еще не было видно, но если дело так пойдет и дальше, они не замедлят появиться. И вдруг Кире остро захотелось ощутить в руках тяжесть. Нет, не серпа и молота, а табурета. Или даже нескольких табуретов. Во всяком случае, она нашла бы в себе силы взметнуть как минимум 6 по числу находящихся здесь непримиримых борцов с империализмом. Но не сказала ни слова, как та рыбка. Просто повернулась и прошла в просвет между половинками несчастной распиленной ассистентки факира, а потом и за сцену.